В глубине будуара стоял патер Кларет, с торжествующим видом наблюдая, как ненавистный ему граф Рейс сам ввергает себя в погибель, так как после этой сцены королева сама, конечно, уничтожит маршала. «Вот вреднейший враг вашего величества, который во что бы то ни стало должен быть удален», — сказал Прим, указывая левую рукою на дона Морфори, который был вне себя от ярости. «Я знаю, чем рискую, когда избавлю ваше величество от людей, которые составляют проклятие страны и присутствие которых ни один грант не должен выносить». «Берегитесь, граф Рейс. Я такой же дворянин, как и вы, и такой смертельной обиды не прощу!» — воскликнул Морфори, вынув шпагу из ножен. Он хотел на месте отомстить Приму, забыв, что находится в покоях королевы. Изабелла, защищая и останавливая своего фаворита, стала между ним и Примом. «Вы изменник! Я велю заключить вас в тюрьму, несмотря на ваши ордена!» — прокричала королева, задыхаясь от волнения. «Но сперва я требую удовлетворения, граф. Вы дорого поплатитесь за свои слова». «Я прошу вас, дон Морфори, предоставить мне вынести приговор за это неслыханное оскорбление, так как я имею на то более всех прав. Вам же, маршал, я приказываю отпустить стражу, так как дон Морфори находится под моей личной защитой, и то, что я имею сообщить вам, пусть будет сказано без свидетелей. Произносите надо мной какой угодно приговор, ваше величество. Маршал Испании Жуан Прим исполнит свой долг, и он скорее согласится с гордостью взойти на эшафот, нежели мучиться сознанием, что он действует заодно с изменниками и лицемерами. Я приказываю вам ждать приговора за ваш неслыханный поступок в нашем дворце, так как я слишком снисходительна, чтобы передать вас в руки той отходящей стражи, что, однако, было бы совершенно в порядке вещей.